Глава 9. Герман Лежнев. Торговец информацией. Утро после допроса Герман встретил со слегка больной головой и паршивым настроением. Сам допрос он помнил отлично, а вот свое поведение объяснить мог только отчасти. Нет, в целом вроде бы ничего не накосячил. Но ерунду всякую нес, не переставая. Да и ощущения странные. То ли пьяный, то ли под чем-то. Ощущение, как будто всадил разом стакан водки и добавил сверху еще чего-то запрещенного. Впрочем, догадаться, что с ним такое было, несложно. Подпоили чем-то, сволочи. Сейчас на свежую голову Герман сообразил, что от него хотела эта Тиана Дисонре. «Заблудилась, надо же!» А от него, значит, требуется объяснить, куда лететь, чтобы выбраться с задворок. Причем меня, походу, принимают за какого-то технофанатика, а старушку Землю — за планету-тюрьму. Феерическое заблуждение. Вот только развеивать его я, пожалуй, не хочу. Впрочем, это пока не важно. Свободный разведчик, блин. Не могли сказать, что это девушка. Самое важное сейчас — надо срочно добывать себе нормальную одежду. Чуть конфуз не случился. Раздраженно думал парень. Интересно, эти киннары и в обычной жизни это безобразие носят? Им самим-то как, нормально? Германа опять передернуло. Всю дорогу Ликс говорил, что парень похищен свободным разведчиком, а то, что этот разведчик — девчонка, почему-то не упомянул. Впрочем, чего уж удивительного. Наверное, для Ликса это без разницы. Если вдуматься, Герман и сам не знает, внутри кого уже который день находится, мальчика или девочки. И все же о таких вещах лучше узнавать заранее. Парень несколько дней готовился к серьезному противостоянию с суровым военным. И тут вдруг такое. Светловолосая девица, ростом ему по плечо, коротко стриженная, с фиолетовыми глазами и с веснушками. Этакий ангелочек, которого хочется обнять и пожалеть. Это если в глаза не смотреть, потому что взгляд у ангелочка суровый и холодный, как у арийской бестии. Только в глаза он особо и не смотрел. Потому что бестия заявилась в такой облегающей одежде, что такой же, как у него, в общем. Герман начало разговора откровенно слил. Потом сообразил, что смотрит свободному разведчику вовсе не в глаза, почувствовал, что реагирует совершенно неадекватно обстоятельствам, запаниковал. А ведь день хорошо начинался. За ночь удалось придумать и обосновать имя для Ликса, причем, на взгляд Германа, получилось очень подходящее. С латинского переводится как «хранитель». Очень похоже на то, чем является Ликс для своего пилота. А еще у нас совсем недавно жил один мужик по имени Кусто, объяснял Ликсу парень. Он занимался тем, что исследовал морские глубины. Плавал там везде под водой, изучал. Мне кажется, это похоже на тебя. К тому же он пацифистом был. Кто такой пацифист? Поинтересовался Ликс. Парня он слушал очень внимательно. Если бы это был человек, Герман сказал бы, затаив дыхание. Пацифист — это тот, кто уверен, что насилие ничего не решает. Тот, кто считает, что любой конфликт можно разрешить мирным путем, не развязывая войны. Мы, Ликсы, никогда ни с кем не воюем. Довольно подтвердил Кусто. Правда, если на меня нападают, я обычно бью в ответ. А иногда предпочитаю напасть первым, чтобы меня не убили. «Ну, если честно, мне эта идеология тоже не очень близка», — согласился Герман. «Если тебе дали по зубам, объяснять противнику, что он не прав, лучше, когда он лежит с заломленными руками. Впрочем, это не важно. В целом-то имя тебе нравится? Как считаешь, подходит?» «Очень нравится», — После недолгого размышления согласился Ликс. «Я буду теперь Кусто». «А я тебя, получается, окрестил», — хмыкнул парень. «Забавно». «Что значит «окрестил»?» — живо заинтересовался Ликс. «Окрестил» значит «дал имя». «Поскольку обычно имя у нас дает отец, то я для тебя крестный отец. Впрочем, не обращай внимания». Постарался замять тему Герман. «Я понимаю, что наши традиции у вас не котируются. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут». «А что такое монастырь?» Не упустил момента Ликс. Герман представил, куда их могут завести вопросы религии, и поспешил напомнить приятелю, что пришло время обучаться премудростям космической навигации. «Тут надо хорошенько продумать, что говорить». И так он слегка исказил значение сочетания «крестный отец». Герман представил, как крестит Кусто по православному обычаю, и едва сдержал хохот. Картинка получилась сюрреалистическая. Главное, дружеские отношения с Ликсом практически получилось наладить. Герман надеялся, что мнение живого корабля для пилота будет иметь какое-то значение, так что хоть какой-то союзник в чужом коллективе ему сильно не помешает. И вот такой важный разговор со свободным разведчиком и так нелепо прошел. Теперь его стоит очень тщательно обдумать, но сначала... «Слушай, Кусто, а куда вы дели мои вещи?» Невзначай поинтересовался парень. «Или выкинули за ненадобностью?» «Вовсе нет. Твоя одежда и другие вещи продезинфицированы и теперь хранятся в отсеке для образцов». «С готовностью», — объяснил Ликс. «А нельзя ли мне их получить?» — с замиранием сердца спросил парень. «Нет, прости, Герман. До распоряжения свободного разведчика я не имею права тебе их выдать. И мне кажется, если я сейчас попрошу их тебе выдать, она не согласится. Тиане не понравилось, как ты отвечал на ее вопросы». «Это уж точно. Как ты говорил, ее зовут?» «Тиана де Санре была нашим общением очень недовольна. Да еще и кары какие-то обещала. Слушай, ты насчет их меня не просветишь? Как-то мне не по себе». «Я не знаю», — печально вздохнул Ликс. «Вообще-то, по законам Кеннаров, применять пытки к разумным существам запрещено». Кажется, Кусто был смущен. «Но ситуация у нас очень необычная. Тиане нужно возвратиться домой, а она понятия не имеет, как. Искать самостоятельно слишком долго. Ее жизни не хватит». «Возможно, даже моей не хватит. А ты почему-то не хочешь подсказать. Как будто не догадываешься, что нам они ничего не говорят. Поэтому Тиана де Санре велела для начала тебя не кормить. Вот почему ты не хочешь рассказать, где мы находимся?» «Ага, конечно», — подумал Герман. «Вам только расскажи и сразу высадите меня». «И ладно бы просто высадите, так еще и без памяти оставите. Представляю, как мне весело будет болтаться на родине среди бандитов и ментов, которые меня активно ищут и при этом ни хрена не понимать, что им от меня надо». Собственно, так он и сказал Кусто. «Понимаешь, дружище, я жутко не хочу память терять. А если совсем честно, то и домой возвращаться тоже не сильно стремлюсь. Так что голодовку я пока переживу. И даже наоборот, объявляю официально, что буду отказываться от пищи до тех пор, пока мои условия не будут выполнены. Меня дома ничего не ждет, тем более если окажусь без памяти. Убьют, скорее всего». «За что?» — удивился Ликс. Герман как мог объяснил, но Кусто, кажется, так до конца и не понял. «Вот как-то так», — парень закончил рассказ. «Ну хорошо, раз уж с завтраком у нас напряженка, вернемся к разговору об одежде. Понимаешь, мне срочно нужны штаны. Вот прям очень. Зачем? — удивился Ликс. У тебя же есть одежда. Да знаешь, брюки мне как-то привычнее, — сказал Герман. Ну не рассказывать же истинную причину. Странно, — удивился Ликс. Костюм, который ты носишь сейчас, разрабатывали лучшие ученые Кинаров. Он отлично выполняет защитные функции и защищает твое тело как от кинетических, термических, так и в какой-то степени от радиационных повреждений. Он даже может недолгое время использоваться как скафандр для открытого космоса. Правда, только в экстренных случаях. Потому что не видеть, не слышать в нем ты не сможешь. Он закроет твое тело полностью. И еще в этом случае ты лишишься волосяного покрова на голове. Я знаю, что люди предпочитают его сохранять. Дело в том, что он питается твоими волосами и омертвевшими частями кожи, что, кстати, избавляет тебя от необходимости ежедневного мытья. «Да уж, это я уже заметил», — пробормотал Герман. «В первое же утро, когда в туалет пошел. Хорошо догадался, в чем дело, а то бы подумал, что он меня совсем сожрет. В общем, я уже понял, что костюм крайне полезный и очень нужный, не спорю. Но все-таки я бы хотел что-нибудь более свободное. Можно даже поверх этого комбинезона. Хотя бы штаны. Уж штаны-то мне можно передать? В них точно нет ничего опасного или вредного. Прости, — изобразил тяжелый вздох Ликс, — нельзя. Но я мог бы сделать для тебя простую ткань в конвертере. Нужно только задать правильные параметры. — Отлично, — обрадовался Герман. — Сойдет, давай хоть так. — Все-таки скажи, зачем тебе одежда? — спросил Ликс после четвертой неудачной попытки. Ткань получилась с первого раза, а вот придать ей нужную форму никак не удавалось. «Если можно, на этот вопрос я не стану отвечать, это очень личное. Но поверь, без просторных штанов мне будет очень морально тяжело, очень. Считай это культурными заморочками». «Как скажешь». Послушно согласился Кусто и начал очередную попытку. На этот раз, кстати, получилось почти нормально. Шорты так и не вышли, скорее юбка. Герман решил, что это будет шотландский килт. Хотя никакой клетки на ткани не было. В приличное общество в таком не выйдешь, но, например, на какой-нибудь выставке современного искусства или на неделе высокой моды он бы выглядел вполне органично. «Я тебе очень благодарен, дружище!» Обрадованно воскликнул Герман, примерив обновку. «Прямо гора с плеч!» «Хорошо, что тебе понравилось. Тогда, может быть, расскажешь мне, что такое монастырь? Помнишь, ты отложил этот вопрос?» «А учиться дальше не будем?» Улыбка на лице парня немного поблекла. «Нет, свободный разведчик Тиана Дисонре запретила мне тебя дальше обучать». «А разговаривать со мной не запретила?» «Про разговоры она ничего не говорила. Возможно, она не знает, что мы разговариваем. Но я не стал ей об этом сообщать». «Да уж, такое определенно требует поощрения», — подумал Герман. «Эх, и достанется бедолаге, когда эта Тиана догадается». Объяснение, что такое монастырь, плавно перешло на описание религии вообще, и христианской в частности. А там дошло до концепции высших сил и богов добра и зла, загробной жизни и воздаяния за грехи. В общем, насыщенный выдался денек. Герман уже успел сообразить, что Ликс крайне любознателен, испытывает некоторый дефицит общения, а еще наивен как ребенок. Пожалуй, парню без труда удалось бы запудрить существу мозги настолько, чтобы тот стал последователем какой-нибудь религии. Может быть, даже только что выдуманный. С верховным жрецом в лице Германа. Но настолько некрасиво поступать с Ликсом парень не захотел. Как-то совсем некрасиво получится. Кусто к нему и так неплохо относится, и ломать ему психику было бы черной неблагодарностью. Нет, в целом Герман ничего против религии не имел. Особенно против зороастризма. Но сам предпочитал держаться от них подальше. Так что на самом деле никакого абсолютного зла и абсолютного добра не существует, подытожил импровизированную лекцию доморощенный теолог. Для каждого индивида они разные, как и для каждого народа и культуры. И боги или бог, если они существуют, то до смертных им дела нет. Поэтому я предпочитаю жить, руководствуясь собственными представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Чего и тебе советую, и вообще. Сдается мне, на дворе уже ночь, и спать пора. Вообще-то мы сейчас на солнечной стороне небесного тела. Так что технически сейчас день. Но ты прав. Наше внутреннее время уже даже не вечернее, а ночное. С сожалением протянул Кусто. «Стой, стой, подожди!» Ошеломленно поднял руки Герман. «Мы что, уже не на Земле?» «Да, мы покинули твою планету еще до того, как Тиана Дисонре к тебе приходила вчера», — подтвердил Ликс. «А почему я ничего не почувствовал?» «Как же, я не знаю, там, перегрузки и все такое». «Ничего удивительного», — горделиво пояснил Ликс. «Я умею поддерживать внутри себя стабильную гравитацию. Перегрузки ты можешь почувствовать, только если мы будем разгоняться очень-очень быстро». «Здорово, конечно. А что за небесное тело, на котором мы находимся?» «Я не знаю, как оно называется у вас. Это небольшая планета, десятая, если считать от светила. Ее орбита немного не совпадает с плоскостью эклиптики». «Вот тебе и огромный шаг для человечества», — расстроенно протянул Герман. По описанию он узнал Плутон. Было немного досадно. Такая веха в жизни, а он даже ничего не почувствовал. Но развивать тему не стал. Этак можно испалиться, а Герман твердо уверился, что возвращаться не хочет. Побывать в космосе, увидеть другие планеты. Детская мечта сбывается. Нет уж. Нужно постараться быть для них ценным. Хотя бы казаться. Поэтому парень твердо решил держать морду кирпичом и изображать, что он все знает, но ничего не скажет. Так долго, как только получится. Чтобы возвращать его на Землю стало невыгодно и слишком далеко. Эта Тиана вроде приличная дама. Уж не станет убивать, когда все вскроется. В крайнем случае как-нибудь отработает проезд. Герману совсем не было стыдно, что он собирается обмануть свободного разведчика. Он не сам к ним пришел, его похитили против воли. Тот факт, что он в целом очень даже «за», ничего не меняет. Как с ним, так и он. Да и потом, мог бы помочь — помог. Наверное. «На Земле мне жалеть нечего», — подумал парень. «Родителей нет, детей нет, девушка бросила. Даже собаку не завел, хотя всю жизнь хотел. Пожалуй, только дядю Максима жалко. Надеюсь, с ним ничего плохого не случилось». К старику, да и к прочим жителям деревни Герман успел привязаться. Хорошие люди, терять их было жаль. Впрочем, оставленных денег старикам должно хватить надолго. Герман все никак не мог заснуть. В то, что они уже не на Земле, парень поверил только после того, как Кусто на мониторе показал, как бросается камешками и песком. Было чуть не до слез обидно, что такое событие происходит как-то буднично и вообще мимо него. Хотелось, если не побывать снаружи, то хотя бы посмотреть через стекло, а не через экран. Ощутить настоящую гравитацию планеты. Хоть что-то, чтобы убедиться, это происходит на самом деле, а не искусственный обман. Или, что еще хуже, галлюцинации. «Доберемся куда-нибудь в цивилизованные места, куплю себе свой корабль», — решил парень. «Пусть даже не такой крутой, как Ликс, а технический. Буду летать куда хочу и останавливаться где хочу». Как они доберутся, на что он будет покупать и как управлять кораблем, Герман не думал. Это и не было планом, скорее фантазией, чтобы успокоиться и заснуть наконец. Утро никаких новостей не принесло. Тиана Дисонре так и не появилась, как и завтрак в нише. Нельзя сказать, что Герман был обескуражен или сильно расстроен. Пару дней поголодать вполне можно потерпеть. Вот неделю уже сложнее, но он точно справится. Питался в последние месяцы хорошо, здоров, полон сил. «Переживу как-нибудь», — подумал Герман. «Еще посмотрим, кто первым сдастся. Если это самая серьезная пытка, которую она придумала, значит, точно склонению к сотрудничеству эту Тиану не учили. Интересно, кстати, почему? Уж разведчик-то должен такие вещи уметь. Тем не менее, демонстрировать свое равнодушие Герман посчитал излишним. Странно, что у таких просвещенных существ, как кинары, считается нормальным морить пленных голодом. В продолжении вчерашнего разговора сказал он Ликсу. Это же нарушение всех конвенций. Кусто ожидаемо заинтересовался, что за конвенции. Герман объяснил, как смог. Удивительно. Начал размышлять Кусто. Получается, вот только что вы еще воевали и стремились друг друга убить, но вот ты ранил врага и обезоружил. И он сразу перестает быть врагом и становится членом общества, которого нужно кормить, лечить, и максимум, что можно сделать, это ограничить его в передвижениях. Ну да, как-то так. Еще вроде бы можно работать заставить. Не понимаю. Печально вздохнул Ликс. Одно дело, если враг сам сдастся, но если его захватили силой. У кинаров это разные категории личностей. Правда, пытки запрещено применять и к тем, и к другим. Обычно захваченных просто обрабатывают нейродеструктором и обучают заново, в любви и почитании своей новой родины. Жутковато, если задуматься, ужаснулся Герман. «Кусто!» «А если свой гражданин не очень любит свою родину, ему тоже личность перепрошивают?» — спросил он. «И какая градация? Вот сейчас гражданин целиком поддерживает свое государство. А тут вдруг задумался и посчитал, что государство взяло какой-то неправильный курс. И начинает об этом говорить. Ему что, тоже память стирают?» «Я не знаю». Подумав, ответил Ликс. «Звучит довольно логично, но я очень мало знаю об обществе кинаров. Все же мы, Ликсы, космические существа, а кинары — жители планет. Мы редко подолгу общаемся. Скажи, Герман, ты расскажешь Тиане Дисонре координаты вашей планеты?» «Вот еще!» — фыркнул Герман. «Не собираюсь поддаваться на шантаж и давление. Как я уже сказал вчера, я отказываюсь есть, пока мои условия не будут выполнены». На этот раз Кусто замолчал очень надолго. Минут на 30, наверное. Герман успел слегка задремать от безделья. «Не понимаю», — наконец выдал Ликс. «Ты угрожаешь тем, что не будешь есть, если Тиана Дисонре не выполнит твоих требований?» «Ну да», — подтвердил Герман. «А она не собирается тебя кормить, пока ты не выполнишь ее требований?» «Именно так», — согласился Герман. «Но это же абсурд. «Ну и что?» — парень пожал плечами. «Ты что-то имеешь против абсурда?» «Скажи, Герман, зачем ты копал яму в земле? Когда еще был на своей планете и не был в плену?» Вдруг спросил Ликс. Герман удивился, но объяснил. «То есть у вас даже нет конвертеров, и вы таким образом добываете воду?» «Ну, не везде. В городах есть централизованное водоснабжение. Но в таких вот деревнях, да, приходится пользоваться колодцами. А почему ты спрашиваешь?» «Просто было любопытно», — протянул Ликс. «Нужно будет Тиане де Сонре об этом рассказать». Парень пожал плечами. Ничего важного он в этой информации не видел, так что просить Ликса молчать не стал. День прошел скучно. Ничему учить Германа, вопреки запрету, Ликс не стал, да тот и не просил. Вместо этого расспрашивал о жизни ликсов и киннаров. Много удивительных вещей услышал. Действительно, до этих киннаров человечеству дальше, чем до Луны. Даже завидно. И при этом они явно в каких-то других областях развиваются. Оказывается, даже экран, с помощью которого Ликс его учил, построен не на технических принципах, чистая биология. Принцип действия Герман понять так и не смог, но очень впечатлился. Хотя и техникой киннары не брезгуют. Ничего удивительного. Их главные враги, с которым Ликс с Тианой причисляют и его Германа, пошли именно по техническому пути. За сотни лет вялотекущей войны неудивительно, что обе цивилизации понемногу перенимают друг у друга технологии. Правда, киннары стараются любую технику повторить своими методами с помощью генетики и биологии, но получается далеко не всегда. О себе Герман старался не слишком распространяться. Кусто в любом случае передаст этот разговор Тиане рано или поздно. Может, по каким-то деталям они догадаются, что Герман вовсе не тот, за кого его принимают. Тогда вся его задумка пойдет на смарку. Рано еще. Вот уберутся подальше от земли, тогда нужно будет признаться, а пока лучше молчать. Странно, на самом деле, что до сих пор не догадались. Герман уже успел столько всего наболтать, и очень вряд ли хоть что-то из этого совпадало со знаниями Тианы о технофанатиках. Впрочем, так бывает, когда человек слишком зацикливается на проблеме и не может взглянуть на нее отстраненно. Наверняка все выбивающиеся из логичной картины факты либо игнорируются, либо подгоняются так, чтобы перестать выбиваться.